Какое наслаждение эти подушки из пуха птицы Ку. Кажется, что голова невесома. Жидкостная постель тоже неплохая штучка, невыразимое единство податливости и упругости. Дэнка потягивается, и постель тоже сладостно содрогается. Дан открыл глаза. Девушка из дежурной группы уже не спит. Какая она по-настоящему хорошенькая. Но этот ее вопрос в печальных темных глазах. «Не уходи. Давай вместе выпьем чего-нибудь тонизирующего. Ты любишь настойку васты?» «Люблю». «А горячий хост?» «Не против». У всех девушек из дежурной группы есть один недостаток – удивительная послушность. «Я передумал. Я буду завтракать один». Немедленно выскользнул из-под одеяла. «И откуда их вербуют таких одинаково равнобедренных? Ишь, длинноногая!» «Стой!» Остановилась, как после выстрела, опять ко всему готовая. «Я же просил!» Раздался звонок фона. Не разбираясь, Дэнка потянул к себе кучу одежды. «Где там приколот аппарат?» «Да», — благодушно сказал он. «Дан слушает». Однако хрипловатый голос мгновенно заставил его отбросить благодушие. Голос зазвенел жестко и собрано. «Да, хранитель. Ясно. Займусь немедленно». Некоторое время он молча сидел, собираясь с мыслями. Потом перевел взгляд на девушку. Опять этот скорбный вопрос в глазах. «Одевайся, у меня дела». Подумав, что напрасно он так резко с ней, Дан шлепнул рукой по шоколадному бархату кожи. «До вечера». Жизнь Беска переломилась на том самом рубеже, когда ранним утром его вызвали в кабинет ректора. Тюрьма, пытки, горько гон, перевернувший душу. И мысли, мысли, мысли. Новое ускорение жизнь приобрела, когда он заглянул в мертвые глаза хранителя. Глаза, в которых не было даже надежды на сочувствие. Глаза, которые принадлежали живому человеку и тем не менее не жили. И шквал событий потом. Первое удивление офицеров, присутствующих на испытаниях. Опытнейший водитель турбохода не в состоянии завести машину, если Беска этого не хочет. Десятки телекамер, фиксирующих каждое его движение во время эксперимента. Внимание окружающих. В целом, чего греха таить, приятное. Все и всякие заботы с Беска были сразу же сняты. «Вы не проголодались, Лен? Что бы вы хотели съесть на ужин?» «Что, еще и ужин будет?» «Как вы предпочитаете просыпаться?» «Вопрос не понят. Пояснили. Со светом или без света?» Под музыку? Какую? Необходимо ли менять наклон кровати или ее жесткость? Какую температуру предпочитаете утром? Нужен ли утренний массаж? Каков объем и характер утренней информации? Каков способ подачи? Особенности интерьера помещения? Стиль, эпоха, детали, мелкие привычки? Какие напитки предпочитаете утром? Жизнь превратилась в скатерть-самобранку. Малейшее желание улавливалось и тут же материализовывалось. При словах «эх, сейчас бы...» Два десятка топтунов, постоянно сопровождающих Беска, вытягивались, готовые немедленно исполнить желание. Конечно, немного досаждал ежедневный медицинский контроль, но попытки отуинивать мягко пресекались. Экспресс-анализ крови, сердечные ритмы, энцефалограмма, анализ всех возможных выделений, включая пот и выдыхаемые газы. На 20 минут его превращали в куклу, которую кувыркали, пеленали, куда-то укладывали, слушали, нажимали и оттягивали. После этого за дело принимались гигиенисты, парикмахеры, костюмеры, после чего личный повар и, наконец, личный шофер и два охранника. За Беска закрепили баллисту. Секретарь в чине обердектора почтительно сообщал план работ на день, утвержденный комиссией. Анализ уязвимых узлов у докской военной техники, самолеты, 2 часа. Работа на тренажерах, 2 часа. Перерыв, 2 часа. Камерный концерт на южном побережье. Играет сам сыр Капан. Потом возвращение к работе, аэродром, вечерние полеты, 4 часа. Работать приходилось с полной самоотдачей. Занятия в учебных классах, схемы, видеозаписи производственных испытаний различных видов военной техники. Компьютеры, буквально терзающие хитроумными вопросами. Вновь макеты самолетов, и удокских, и отечественных. Двигатели, турбины, составы смесей, блоки, узлы, особенности работы, режимы. Голова после пары часов уже ни на что не годилась. Хитроумно построенная программа включала в действие руки. Беско перебирался в кабины новейших истребителей и бомбардировщиков, надевал шлемофоны, в которых раздавались команды и шумы, сопровождающие реальный полет. За окнами кабины сияло несуществующее в реальности солнце, освещавшее аэродром столь же нереальный, хотя и полную копию где-то существующего. Он проделывал все необходимые действия, запускал турбины, выводил самолет на рулежную дорожку, выползал всеми габаритами на взлетную полосу, запрашивал диспетчера, получал разрешение на взлет, совершал сотни заученных до автоматизма движений, считывал показания скорости и оборотов. Измотанный непрерывным движением, дрожа всем телом, Беско выползал из кабины очередного тренажера и попадал в объятия своей бесчисленной обслуги. Его вновь раздевали, обжигали паром, мяли, натирали, пеленали, рассказывали анекдоты, переодевали, кормили изысканнейшим обедом, сажали в баллисту. Десяток минут перегрузок, десяток невесомости и очередной рай на земле. Тихое море, пальмы, мраморные ступени дворца. Предупредительные слуги, ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения. Беседка в закатном солнце. Изысканный маэстро Сыр Капан. Худой, с неизменно многозначительной улыбкой на скуластом лице. Человек-оркестр. Музыка. Неспешная прогулка по берегу моря. Особая, ни с чем не сравнимая свежесть ветра, промчавшегося многие тысячи верст над океаном. Из кустов словно обердектор в штатском. Программа равный Лен. Дремота в баллисте. Танкодром. Рев турбин, пыль, грохот, минирование, разминирование, подрыв зарядов, выведение из строя автомобилей, бронетранспортеров, танков, орудий, ракетных установок. Первое время все это захватило Беско, поглотило без остатка. Но вскоре невидимый нагар на душе сковал желания и мысли. Но почему все время убивать? Почему всегда разрушать? Даже если деятельность предполагала созидательный момент, в целом она была разрушительной. Испытание самолета, но ведь на таком самолете не повезут детей на море. Сооружение подводной платформы, но ведь не лодии же там собираются выращивать. В любой среде, на любом участке суши и моря, в воздухе, все одно и то же. Смерть, смерть, смерть. Сначала он попросту не замечал этой особенности своей работы. Честно говоря, дело увлекало. Это было слишком не похоже на ту псевдоработу, к которой он привык с самого детства. Вот уборка баркусов. Не видит ли десятник? Если нет, сиди. Видит, шевелись, но не поспешай. Рьяно навалишься, себе же хуже. Завтра должен будешь собрать столько же. Если не соберешь, значит замыслил что-то против режима. Рано или поздно за тобой приедут. Если десятник не видит, руби зелень по верхушкам. Пусть баркус гниет там, где вырос. Если видит, медленно, тщательно обламывай верхушки, отряхивай, аккуратно складируй в корзину и удивляйся, если делают замечания. В чем дело? Можно находить промашки в работе самого десятника. Укажи раз-два публично на его недоработки и ошибки, и он станет тебя избегать, а значит, можно и вздохнуть посвободнее. Правда, в этом случае возможна и скорая месть. Так что в конечном счете выигрывают те, кого как бы и нет. Не проявляешь себя, надежный человек. Все пошли, ты пошел. Все встали, ты встал. Нет секир, нечем ветки рубить. Стой и жди. Если знаешь, где есть секиры, молчи. Скажешь, плохо твое дело. И десятник, и те, с кем работаешь, этого не простят. Кому охота железом махать? Поэтому и говорить лишнего не стоит. Зато можно про спорт болтать. Кто как пнул, это пожалуйста. Это поощряется. Есть даже лотерея. Можно дайду выиграть. Давит, давит тоска душу парня. Валятся из рук истребители и бомбы. Выпадают из памяти схемы взрывателей. Спроси его, чего не хватает, не сумел бы ответить. Все дольше засиживается с ним психолог. Подсовывает разные задачки. Кого бы взял с собой, да кто на кого похож, кому бы что отдал, да кому бы чего пожелал. Некому. Некому. Один Беско. В целом мире один-одинешенек. Тысячи людей окружают его, но разве же это люди? Охранники с рыбьими глазами, молчаливые как рыбы и такие же холодные. В каждом сне он видит тюрьму и Гойка Гона. Рассказывает ему о том, чего не успел досказать. Есть еще где-то его деревня. Там Ли. Но не пускают к ней ни на день, ни на час. Стоит только заикнуться, как немедленно начинают подсовывать кого-нибудь. То горничная слишком долго постель стелит и халатик у нее расстегнут, то вдруг у массажистки авария, застегни ей что-нибудь. А то и вовсе по-простому. Иногда он сдается, но это не приносит освобождения. Пожалуй, тоска становится еще сильней. Отводи потом глаза при встрече. «Господи, чего хотят они все?» – спрашивает себя порой Беско. «А я? Я-то чего хочу?» Какие-то самые простые желания способен отрефлексировать. Хочется рассказать кому-нибудь о себе. Хочется услышать сочувствие. Хочется сделать что-нибудь вместе. именно вместе с кем-то другим. Ему хочется любви. Но как? Как можно сделать все это, если ты не принадлежишь самому себе, если время расписано до минут? И что не менее страшно, даже не говорят, что впереди. Ты орудие, точнее оружие в чужих руках. В последнее время начались поездки на космодром. На Земле, значит, все уничтожено, что только можно. Теперь полеты на баллисте тоже сопровождаются испытательными программами. Беска должен увидеть космические объекты. Хватит ли у него способностей воздействовать на аппараты, несущиеся в пространстве с такой огромной скоростью? Беска пытался объяснить, что для него нет разницы в том, с какой скоростью движется объект, поскольку скорость в конечном итоге – это изменение расстояния, а ведь оно существенной роли не играет. Важно лишь найти объект в пространстве, сложно только это. Вспомнились ничего не понимающие желтые волчьи глаза Алис Дектора, руководителя программы сверхоружия. Как может скорость объекта не иметь значения? Вся наука об уничтожении основана на знании скорости объекта. Не понимает, но не мешает. Отдает приказ разработать план. 3 дня Беска никто не беспокоил. На 4-й появляется секретарь. Равный Лен. Как они забегали, когда Беска объявил, что он не хочет работать. Простите, равный Лен, как? Он объясняет. Добавляет кое-что еще. Потом, подумав, еще добавляет. Этого уже хватило. Обер-дектор убежал. Не трогают еще 2 дня. Через 2 дня появляется Дэн Кадан. Несмотря на то, что он всегда был где-то рядом, он не стал ближе. Наоборот. Теперь Беска уже наверняка знает, что функционер один из таких. А может быть даже и страшней. Потому что у всей этой огромной своры нежити давным-давно нет душ. А возможно и не было никогда. Родились они, все эти Пойкопоны, Хаскаханы, все эти Декторы и Алис-Декторы, и ни у кого из них никогда не было души. А Дэн Кадан душу продал. Оттого он был страшнее всех. Дан чувствовал это отчуждение и избегал встреч наедине. Характерный свист и гуканье баллисты заставили Беска бросить корневище топонь древа, из которого он резал дракона. Собственно, и резать там было нечего. Танк, разворачиваясь, вывернул из земли уже готового. Всего-то и надо было – почистить, вставить правый глаз и приделать левую ногу. Лен быстро смел мусор, бросил ножик в тумбочку, снял с полки пачку солдатской порнографии и улегся на кровать в полевой форме и армейских башмаках. Сомнений относительно того, к кому прибыли гости на этот забытый богом полигон, у него не было. Проходя через садик генеральского дома, Дэн Кадан не пренебрег ни одной из систем оповещения. Подал предупредительный сигнал у ворот, а у дверей даже подставил лицо телекамере. Не кто-нибудь иной, а именно он, друг, товарищ и брат. Беска встретил друга, товарища и брата, не вставая с постели, лишь взглянул поверх обреза журнала на вошедшего. Дан высыпал 10 дежурных слов, приветствия, сведения о погоде и о видах на урожай, о зверствах удоков на соседнем континенте, после чего подошел вплотную к Беска и показал на рубиновую бусинку клопа, вшитого в лацкан своего костюма. «Какая у тебя духота», — сказал он вслух. «А на Восточном океане?» — Дэнка мечтательно прикрыл глаза. «Поднимайся, слетаем. Дело есть». В баллисте молчали. Распластанный ускорением, Беска равнодушно смотрел, как полуденное небо стало синим, а потом черным. Прорезались, сначала робко, а потом во всю силу, и заполыхали звезды. Ему было видно лицо Дана, на котором меняющееся освещение вкупе с перегрузками устроили адский театр. Кольца хорошо поджимали, и Беска подремал в невесомости 10 минут. Сказывалась наработанная привычка. На подлете к океану Дан придирчиво осматривал желто-белую кайму прибрежных вод в трубку цели. Водил вдоль всего побережья, меняя увеличение. «Песок, что ли, выбирает?» – подумал Беска. Но Дан просто выбирал безлюдное место. Нашел, щелкнул за датчиком и закрылся обручем. На спуске его постаревшее за последнее время лицо было еще страшнее. Сползшую кожу лица освещали пляшущие языки пламени. Thank you. «Ну что, что тебе еще нужно?» Дан в отчаянии потряс руками. Веско остановился и смотрел, как песок возле ноги выпирал вверх, осушаясь и меняя цвет. «Ну скажи ты мне, неужели то, что у тебя есть, это хуже, чем тюрьма? Ну?» «Кому?» — тихо спросил Лен. Это было его первое слово с момента встречи. «Что?» — не понял Дэнка Дан. «Я говорю», — терпеливо разъяснял Беска, — «кому лучше?» «Вот видишь, ты даже не понимаешь. А ты думаешь, что тебя можно понять? Ты считаешь, что может найтись человек, который тебя поймет?» Беска посмотрел в глаза Дану, и тот смешался. «Хорошо, я буду стараться тебя понять. Я буду очень стараться тебя понять. Ведь должны же где-то существовать глубины логики, с помощью которой можно доказать, что Телий быть лучше, чем Хранителем». «Ты знаешь, Дан, то, что ты сказал, для меня аксиома. Ты помнишь, у кого-то из древних была формула «лучше быть униженным, чем унижать». Почему у тебя не вызывает вдохновение тысячелетняя формула мудрости, а?» «Это мудрость для скота. И придумана она загонщиком на скотобойне, чтобы скот лучше шел. Тут, как говорится, кем ты себя считаешь. Хочешь тем, хочешь этим». «Слушай, посмотри на меня. Вот так. И ответь, а нельзя ли так, чтобы без скота и скотобойни?» Дэнка Дан снисходительно и доброжелательно покивал головой. «Дорогой ты мой, у тебя, оказывается, комплекс. Можно назвать его комплексом вины у князя при восхождении из грязи в князи. Ты извини, что я тебе столь очевидные вещи втолковываю, но люди от рождения не равны. Одни умны, другие глупы. Это ведь не вызывает сомнения? Одни могут командовать, считать, управлять. Могут, как ты, вот, уничтожать на расстоянии танки». Беска горько усмехнулся. «А другие не могут. Я вот не могу утопить вон тот катер, например, а ты, вероятно, смог бы. Но ты не запомнишь и десятка имен людей, если бы тебя стали с ними знакомить. А я могу, до полутысячи. Это пришло не сразу. Очень много сил отдавал тренировкам. И я не просто помню людей, еще и связи между ними. Отношения, характер, ценности и цели. Вся сложнейшая комбинаторика. Эти люди во мне продолжают жить. Они вступают в различные взаимоотношения. Приходит время, и они делают то, что мне нужно. Я же рожден управлять». «И что?» «Так почему ты хочешь приравнять меня к ним?» «Дан, я не собираюсь никого ни к кому приравнивать. Это не я, это вы все время кричите о равенстве. Я хочу лишь узнать, почему, если управлять, то управлять скотом?» «Беска, о чем ты говоришь? Тебя смущают различия в формах жизни, которые ты ощутил на себе. Ты не заслужил этого взлета. Я имею в виду именно службу, Лен. Тебе все это далось сразу, одним махом, и я думаю, в этом вся причина. Но возьми себя в руки, Лен. Жизнь жестокая штука, и не твоя вина, что ты тут, а не на карьере, скажем. Все это от усталости. Тебе просто надо отдохнуть». «Дан, дайте мне возможность вернуться в деревню. У меня там девушка». Беска заметил, как вытянулось лицо Дана. Похоже, более всего он удивил своего собеседника именно тем, что в деревне, где он жил, осталась девушка. Беска еще раз внимательно вгляделся в лицо функционера, но там уже ничего нельзя было разглядеть.